Тут Одиссей, обратясь к Евриклее, сказал ей: «Немедля, няня, огня принеси и подай очистительной серы. Залу нам должно скорей окурить, ты потом Пенелопе скажешь, чтоб сверху сошла и с собой рабынь приближенных всех привела. Позови равномерно и прочих служанок». Так повелел Одиссей. Евриклея ему отвечала: «То, что, дитя, говоришь, ты и я нахожу справедливым. Прежде, однако, тебе принесу я опрятное платье. Этих нечистых отрепьев на крепких плечах ты не должен в доме своем многославном носить, то тебе неприлично». Ей возражая, ответствовал так Одиссей многоумный: «Прежде всего мне огня для курения подай, Евриклея». Волю его исполняя, пошла Евриклея, и скоро с серой к нему и с огнем возвратилась. Окуривать начал серой столовую он и широкой стеной обнесенный двор. Евриклея, прошед через светлые дома покои, стала служанок сбирать и немедленно всем им велела в залу прийти. И немедленно факелы взявши, рабыни в залу пришли. Обступивши веселой толпой Одиссея, голову, плечи и руки они у него целовали. Он же дал волю слезам, он рыдал от веселья и скорби, всех при свидании милых домашних своих узнавая.